По сообщениям Южнокорейского Динамньюс 11 мая, 4 организации Южной Кореи, в том числе Сунджуский комитет борьбы за отмену размещения саад, раскритиковали консервативные силы во главе с Хан Гюаном, которые возили военные монстры США, скрыв факт, что Южная Корея будет брать на себя расходы за размещение саад. Между тем, 10 мая южнокорейская интернет-газета Tongil News пишет, что Южнокорейское общество предпринимателей Кесонской промышленной зоны требует незамедлительного возобновления работы в зоне.